Глава 12. Январь 1949 года. Албания. Влёра. У выхода из отеля появился сотрудник по особым поручениям советского посольства в Швейцарии Кожин, который на самом деле в звании старшего лейтенанта являлся адъютантом и телохранителем генерал-лейтенанта Волынцева. В руках у него было по небольшому саквояжу, своему и генеральскому. Немного помедлив, дабы обратить внимание шефа на свое появление, он направился к стоявшей неподалеку машине. Атташе генерал, конечно же, заметил его, но, бросив взгляд на часы и пробормотав что-то там по поводу нескольких минут, которые у них пока еще есть, предпочел продолжить разговор с Роговым. Тем более, что происходил он на улице, а закрытым помещением он в последнее время не доверял все больше и больше, даже если его убеждали, что они тщательно проверены и чисты. «Теперь по поводу наших провалов в Испании, Италии, Франции и некоторых других резидентурах. Среди прочего, они напрямую связаны с тем, что в последнее время контрразведки противника активно вбирают в себя не только агентурный, но и технический, а также командно-инструкторский состав Абвера, СД, германской фронтовой разведки и даже малоизвестной нам разведки Геринга. Честно признаюсь, с агентами разведки Геринга пересекаться не приходилось», молвил полковник, напрочь забыв об Анне фон Жерми, удачливом флотском чекисте и мелочной сексуальной зависти, с которых, собственно, и начался их разговор. «Относительно же всех прочих служб, достаточно пройтись по составу линкоровской команды бывшего офицера СД барона фон Штубера, как и по составу всех прочих подразделений итальянской разведки, чтобы стало ясно, германскими кадрами теперь не брезгуют и не только бывшие союзники фюрера. А между тем разведку Геринга», — постучал мундштуком сигареты о крышку серебряного портсигара Волынцев, — «мы явно недооценивали. Почему? А потому что исходили из мнения общевойскового командования, причем и нашего, и германского, которому деятельность геринговских разведорлов казалась малозаметной и столь же малоэффективной». «Об этой разведке действительно мало кто слышал, и точно так же мало кто воспринимал ее всерьез. Во всяком случае, за всю свою службу в СМЕРШе мне ни разу не приходилось сталкиваться с агентами из лавочки Геринга или хотя бы выходить на их след. В Абвере и СД над разведкой Геринга тоже посмеивались, а Канарис даже пытался прикрыть ее с помощью фюрера и Гиммлера, естественно. Вот только добиться этого было непросто. Все-таки рейхсмаршал являлся официальным преемником фюрера, а в это время Геринг упорно собирал под своим крылом представителей технической элиты, причем не только авиационной. Не зря же зубры из английской секретной разведывательной службы еще в те времена узрели в их методах работы основы технократической разведки будущего. К слову, значительная часть этих технократов, хотя и оказалась под колпаком у американской разведки, но формально служит в рядах своих бывших союзников, итальянцев. «Считаете, что барон фон Штубер каким-то образом связан с разведкой Геринга?» «Вряд ли. Да в этом качестве он и не представлял бы для нас какого-то особого интереса. Как, впрочем, и в связи с возможной диверсией на линкоре Джулия Чезари, которая вряд ли когда-нибудь последует. И подставлять ради этого своего флотского чекиста как-то слишком уж мелковато». Волынцев понял, что полковник запускает пробный шар и жаждет более или менее приемлемого объяснения. Однажды между ним и Роговым уже произошла стычка, и причиной послужило веское обстоятельство. Дело в том, что как итальянский резидент полковник о каких-то операциях, которые проводились под тайным руководством шефа западноевропейских резидентур, как порой именовали швейцарского атташе генерала, узнавал то ли случайно, то ли слишком уж запоздало. В свое время старый смершевец на собственной шкуре познал, во что обходится в их рядах хоть малейшая тень подозрения, а значит и недоверие. Посему довольно резко и болезненно реагировал на любое проявление хотя бы тени этой самой тени. К разведке Геринга барон отношения не имел и иметь не мог, поскольку являлся одним из подручных Скорцени, отчеканил генерал. В некоторых операциях он не просто был правой рукой личного агента фюрера по особым поручениям, но и рассматривался командованием СД как возможный преемник Скорцени в случае его гибели или немилости фюрера. «Вот как! Этого я не знал. Правда, сейчас кровавый Отто, как называла его наша пресса, отошел от дел и бродит по Европе, как цепной пес, лишившийся хозяина». «Хорошее сравнение. Подарите корреспонденту известий, в редакции его оценят. Однако в данном случае Скорцени нас тоже мало интересует», — снисходительно поморщился Волынцев. «Лично он никогда не позволял себе пренебрежительно отзываться о коллегах из вражеского стана, особенно когда речь шла о профессионалах такого класса, как Скорцени. Важно, что Штубер все теснее сближается с вашим любимчиком, полковник, с князем Боргезе. Князь все еще числится военным преступником», мужественно проглотил задиристый Рогов неосторожно приклеенного ему генералом любимчика. «Терпеть не мог подобных ярлыков, пусть даже прилепленных в шутку, и отбывает наказание. Но очень скоро освободится. Не думаю, что так уж всерьез следует относиться к его угрозе взорвать линкор, причем сделать это прямо в Севастопольской бухте». «Правильно. В войну Боргезе бывал в Севастополе, где служили его боевые пловцы. Поэтому понимает, что притворить свое бахвальство в жизнь будет непросто. Зато хорошо известно, что кое-кто из людей Боргезе, то есть из его боевых пловцов, всерьез заинтересовался известными вам сокровищами Ромеля». По инерции полковник начал было демонстрировать свое знание предмета, напоминая себе и генералу, что речь идет о контейнерах с африканским золотом фельдмаршала, затопленных неподалеку от Корсики, где-то между этой французской территорией и итальянским островом Капри. Однако на самом взлете информационного вдохновения вдруг умолк и непонимающе уставился на Волынцева. «В том-то и дело», — оценил мудрость его удивления атташе генерал, — «и намекаю тебе на сокровище фельдмаршала только потому, что так или иначе, а непосредственно заниматься этой операцией, с нашей стороны, естественно, придется тебе и твоим итальянским смершевцам». «То есть подполковника мы внедряем только потому, что появился выход на группу черного князя, которая всерьез способна заняться поисками золота Ромеля». Попытался, хотя и все еще не уверенно, развивать замысел центра старый чекист. «А вся эта история с линкором всего лишь прикрытие. В центре мне уже дали понять, что по всем военно-морским критериям Джулия Чезари всего лишь груда все еще плавающего лома, защита которого – вопрос не столько безопасности флота, сколько политического престижа нашей контрразведки. Ну, и державы тоже. И с нашей стороны подступается к этим сокровищам пока что только новоиспеченная графиня фон Жерми. Она потомственная аристократка, полковник», — сухо заметил атташе генерал. «В Европе это имеет принципиальное значение, это во-первых. А во-вторых, поиски сокровищ фельдмаршала князь Боргезе намерен организовать в частном порядке». «И Жерми рассчитывается внедриться в его окружение с помощью барона фон Штубера?» Барон понадобился нам, чтобы под его прикрытием втянуть в игру подполковника Гайдука. Причем не исключено, что придется командировать нашего флотского чекиста в Швейцарию в качестве невозвращенца и официального жениха графини». Произнеся это, генерал почти сочувственно взглянул на Рогова. «Личная жизнь этой женщины за пределами отеля «Иллирия» меня не интересует», — обронил тот, скабрезно ухмыльнувшись. «Зато интересует другое. Каков смысл нашего вторжения в операцию по поискам золота Роммеля? Мне понятны порывы соплеменников фельдмаршала, считавших награбленные драгоценности военными трофеями. Можно понять также итальянцев и французов, у чьих берегов следует вести поиски награбленных сокровищ. Но в чем заключается наш интерес? Кому-то пришло в голову не позволить этим драгоценностям всплыть со дна моря. В таком случае сразу же отмечу – сомнительная затея». Волынцев с грустью взглянул на часы, затем на машину и вновь на часы. «Как я уже сказал», — произнес он тоном человека, вынужденного объяснять элементарные вещи, — «поиски будут вестись частным порядком, втайне от властей итальянской мафии и конкурентов. Так вот, наша задача — сделать так, чтобы эти сокровища частью вернулись туда, где они награблены, то есть на север Африки, в арабский мир, и были использованы для поддержки освободительных движений, а частью были направлены на поддержку европейского коммунистического движения». «Размах, однако. В таком случае все приобретает совершенно иной окрас», — искренне, почти восхищенно признал полковник. «Ну а связь с представителями арабского освободительного движения пытается наладить все та же Анна фон Жерми. Ее люди над этим уже работают, однако ничего подобного ты от меня, полковник, не слышал». «Естественно», — поскреб зубами нижнюю губу Рогов. «Все, я убыл. Махать платочком вслед линкору Джулия Чезари и вслед уезжающей графини, естественно, тебе, полковник, придется в одиночестве. Кстати, конвой, как и планировалось, уйдет из Влеры через 2 суток».